И не забудьте взять с собой работников милиции, чтоб никаких вспышек на стихийность. Закон и порядок». «Ясно». Кречев повесил трубку и обалдело поглядел на Козявку. Та стояла у порога и силилась отгадать, за что ругают председателя. Что ругают, это она догадывалась потому, как он замер на месте, словно его мешком накрыли. Глядел он на нее, глядел и заматерился. — Так мне чего идтить? — спросила Козявка. — Позови ко мне Левку и Зенина и уходи домой. Как эта конфискация выглядит на деле, Кречев себе не представлял. Он ходил по своему кабинету, давил скрипучие половицы и думал, старался вообразить, как это он придет к Федору Ивановичу, с которым пил не однажды, и скажет ему: «Выйди вон, сейчас мы твои пожитки продавать будем». А если тот не пойдет, так чего ж, вязать его, селом выводить. Первым пришел Левка головастый. Он заполнил стандартные повестки насчет штрафа, оба расписались, шлепнули печатью, и рассыльный Калепа помотал к вышеупомянутым кулакам. А что дальше? «А дальше я не бе, не ме, не кукареку», — сказал Кречев. «Надо ждать Зенина». Пришел и Зенин, пришел важный, с парусиновым синим портфелем, в кожаной фуражке, полученной из районного распределителя, и в хромовых сапогах с калошами. «Ну что, комарики, сударики, получили боевое задание и растерялись?» — весело спросил он от порога. «Эх вы, телята на поводу классового врага! Быками надо становиться, реветь и землю рыть. Сейчас я вам покажу, что надо делать». Он кинул портфель на стол, фуражку на портфель, пиджак расстегнул, и закипела работа. «Сперва надо комиссию составить. Значит, ты, да я, да мы с тобой еще кто?» «Да я с чернильницей», — пропищал Левка. «Ишь ты, блоха какая!» — удивился Сенечка, глянув на Левку. «Туда же лезет, в руководители. Запомни, Левка, если ты хочешь сделаться большим человеком, научись сперва быть маленьким». «И не вякай, когда говорят старшие». И опять Кречеву: «Значит, ты да я, это уже кое-что значит». И записал в тетрадь обе фамилии. «Теперь давай прикинем, кого за компанию брать». «Установка такая: по одному от совета, по два от бедноты, по два от комсода. Да, плюс к тому два человека от села, вроде понятых, и от милиции. Ну, кого берешь?» «Да мне все равно», — сказал Кречев. «Пусть идет Левка, из милиционеров Сима, а этих тихановских пиши подряд. Все равно от них толку хрен да копейка». «Но не скажи», — возразил Сенечка, — «я за Якуш Савкина двух тараканих не возьму. А Бородина Андрея Ивановича советую не брать». «Да он и сам не пойдет», — сказал Кречев. «Чует, что его песенка спета», — хмыкнул Сенечка, расстегнул свой парусиновый портфель и вынул оттуда пол-литровку водки, початую и заткнутую деревянным кляпом, потом кусок копченой колбасы и подмигнул Левке. «Где у вас стаканы, живо?» «У нас только один», — сказал Левка, подавая граненый стакан. «А вот другой!» — Сенечка снял стеклянную крышку с графина, налил в нее водки и подал Кречеву. Себе налил в стакан и, чокнувшись, произнес: «Лиха беда начала, за великий почин!» Вот с этой крышки и повело Кречева. Сперва они допили эту пол-литровку, потом с Левкой пошли к милиционеру Симе договариваться о завтрашнем деле, и там выпили еще пол-литру. После обеда он нагрянул к Соне и выпил у нее еще четушку. Там, в кухонном чулане, отгороженном от общей избы легкой дощатой переборкой и пестренькой бумазейной шторкой в дверном проеме, он захватывал ее голову клешневатыми непослушными ладонями и тянулся к лицу, целовал ее губы, щеки, нос и бубнил заплетающимся языком: «Ах ты моя сладенькая, дай-ка я откушу тебя с какого-нибудь бока».